Глава 5. Становление Дона. Эпиграф. Забрызганы кровью окопы, преет листва у ног. Не с места. Два влево пропасть, полфута вправо гроб. Под свист осколков на скользком гребне, под пуль перезвон в камнях, съезжаем в полночь по мокрому щебню 31 декабря. Здесь в Новый год ни вьюг, ни метели, ни звонкого хрусталя. Вот оно, страшное ущелье, которое надо взять. Здесь в липкой жаре живые и трупы, проклятие и хрип больных. Здесь надо плотно стискивать зубы, чтобы не стать чумным. Слушайте, эй! Под стон патефонов, ждущие Новый год. Может, на время не прочь вы попробовать наш комфорт? В наше тепло, от вашей стужи, от пламени люстр. Сюда! Хлебнуть глоток из болотной лужи, где розовая вода? Вы, джентльмены, под визг медяшек, не слышите стук костей? Может, хотите мальчиков наших посмотреть? Нет, вы не придете, мы это знаем. Так вот, мы решили тут неплохо бы из нашего рая к вам сейчас заглянуть. Шпорами прозвенеть по залу и, ничего не сказав, швырнуть на ваши коктейли грязный солдатский рюкзак, выслушать ваше мнение, захлопнуть раскрытые рты. Пусть у вас на мгновение побудет веяние войны. Рэдьярд Киплинг. Примечание. Переводчик неизвестен. Конец примечания. Первое. Когда Толкин говорил о 20 веке как о чем-то для него во многом неприемлемом, как о чем-то тяжелом, страшном, отталкивающем, он, конечно, имел в виду прежде всего техническую сторону нашей цивилизации. Орка или гоблина, наверное, можно усадить за рычаги танка, но хоббит вряд ли сам возьмется за огнемет, и эльф не поменяет прекрасную лошадь на рычащую самоходку. Страх человека, который напрямую столкнулся с тем, что производят его собственные руки, навсегда остался в подсознании Толкина и в его произведениях. Там восседал на большом камне самый омерзительный гоблин с огромной головой. Вокруг стояли другие, вооруженные топорами или кривыми мечами, их излюбленным оружием. Да, ныне гоблины уже не те, что прежде. Они стали злы и жестоки. Их сердца зачерствели, а ведь когда-то они были искусными мастерами, и никто не мог сравниться с ними в умении рыть подземные ходы. Молоты, мечи, топоры, кинжалы, кирки, гонги, а также пыточные инструменты они великолепно ковали сами или заставляли ковать своих рабов, которые быстро умирали под землей от нехватки воздуха и от жажды. Может быть, именно гоблины изобрели машины, поколебавшие устои мира, в особенности машины для убийства. В конце концов, им всегда нравились колеса, двигатели и взрывы. Грязнули и неряхи, они всячески отлынивали от работы, заставляя трудиться на себя своих пленников. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва. 2012 год. Страница 58. Конец примечания.